Глава 35. «Ушлые матадоры» в кавычках и «наивный дурачок Карлуша» в кавычках. Примечание. «Матадор» — сленг, снайпер, охотящийся на снайпера. «Карлуша» — сленг, кукла-приманка, используемая в процессе охоты на снайперов. Умеет вертеть головой, шевелить корпусом, жестикулировать и даже курить. Конец примечания. К сожалению, они все-таки пришли. Рано утречком в дверь квартиры деликатно постучали. Та, понятно, интеллигентного обращения не поняла и к чертовой матери вылетела. Никакие замки не помогли. В общем, треск, писк, топот копыт, как всегда в таких случаях. Я пробудился, успел только глянуть на часы. 6:45. Ого! И перевернулся на спину, как в комнату ворвались аж трое в масках и при стволах. «Лежать!» «Уже лежу и дисциплинированно всего боюсь». «А вот ты наш красавец!» Еще один персонаж, на сей раз в штатском, на секунду заглянул и тут же опять исчез. «А что там со вторым?» Знакомый, однако, голос. И где, интересно, я его слышал раньше? Вспомнил, и тут же стало слегка неловко и очень стыдно. Вроде времени прошло совсем немного, а как будто все это было лет 100 назад, когда я, если помните, с комфортом, разместившись в кресле, прослушивал радиопьесу с полным довольством собой поначалу и с чувством, как будто окунули рожги во что-то дурно пахнущее чуть позже. И помогли мне это осознать сослуживцы, терпилы, бывшего соседа. Двое оперов, Олег и Михалыч. Первый только что меня навестил. И тут же вернулся, причем не один, а в компании хмурого Гены. И моего тезки, веселого и крайне собой довольного. «Спасибо», — молвил тот и протянул Олегу руку. «Подождите на всякий пожарный снаружи, мы скоро». «Любой каприз за ваше мерси», — хмыкнул опер. Еще раз и без малейшего интереса на меня глянул и вышел в дверь. Прозвучало суровое «Уходим!» и закон в обнимку с порядком, стуча казенной обувью, тут же двинулись прочь. Куда-нибудь, где кое-кто еще порой честно жить не хочет. Ревностно служить и до последней капли крови защищать, как назначено судьбой для нас с тобой. Присаживайтесь. «Ну и нахрена было ментов в дом тащить?» Ген устроился на табурете у окна и хмуро глянул на тезку. «А ты угадай!» — засмеялся в голос Толя, который совсем не я. «Ты же у нас такой умный!» «Не у вас!» — буркнул бывший одноклассник. Он уже все понял. «Действительно, проделано было все в высшей степени элегантно. Соседи, что пробудились ни свет, ни заря от шума и грохота, уже узрели бойцов в масках за компанию с парочкой сотрудников в форме и штатском, и сердце забилось спокойно. Порядок, органы работают, да и в неведомственной охране, что запросто могла бы примчаться со стволами наперевес через 10 минут после начала штурма, тоже нужно было бы разъяснить, что налет проводят коллеги, а совсем даже не налетчики. «Молодец!» — тезка подошел к дивану, ухватил в горсть мою вялую сосна-ручонку и пару раз стряхнул. «Благодарность от лица командования!» — глянул на Генку и уже не засмеялся, а буквально заржал в голос. «Понимаешь, дружище, очень ты нам вдруг понадобился, просто край-конец какой-то. А где тебя найти? А хрен его знает, ты же у нас конспиратор великий». «А тут Толян», — кивнул в мою сторону, — «вызвался. Найду, — говорит, — гада, бля, буду». И нашел. Я аж застонал. Действительно, получается, что я этих уродов на Генку-то и вывел. Сработал как «Карлуша» в кавычках, у «Матадоров» в кавычках. А по своей воле или по собственной глупости какая нахрен разница? «Еще раз спасибо, тезка!» — торжественно молвил Толя. «Свободен!» «То есть могу идти?» — удивился я. «Натюрлих!» — прозвучал в ответ. «Можешь, бери весло, греби отсюда. На выходе скажешь, что я разрешил. Через денек-другой загляни в кассу за премией». «Ты это серьезно?» «Дурак, что ли?» — он игриво подмигнул. «Вы нам, парни... оба двое нужны, так что давайте без глупостей. Попьем кофейку и в путь». В дверях показался один из уже знакомых шкафов. с улыбкой от уха до уха, с подносом в одной руке и журнальным столиком во второй. С ловкостью официанта из приличного заведения организовал все необходимое для легкого товарищеского завтрака. Сам кофе пить не стал, но в комнате остался. И все-таки не мог успокоиться я. А как? Как упоительные в России вечера? — заиграл лицом Толя. — Или как стул наладить во время диеты? А ведь имеет гад такой полное право издеваться. Умыл он нас красиво, ничего не скажешь. — Ты помнишь, что в последний день ел на обед? — Ну? — Не просто «ну», а котлетки с гречкой и с маленьким таким приборчиком. Ты его с кашей умял. По нему-то тебя отследили, напрасно ноги стирал, проверяясь. — А-а-а, тускло проговорил я. — Понятно. И сразу потерял интерес к разговору. А у Генки, напротив, он вдруг пробудился. — Значит, тема с громадными бабками полная лажа? — А какая разница, Толя? — отпил из чашечки и одобрительно кивнул. — Главное, что ты серьезно всполошился и с видимым удовольствием повторил упражнение. — Серьезно, значит, подсократил число доверенных лиц до... повел бровью в мою сторону, разумного минимума, что и требовалось доказать. «Бабы!» — вздохнул Гена. «Одно слово. Слов вообще-то много и все матерные. Нинка, Нинка, зачем же ты так? Бывшая наша с Генкой одноклассница и его же страстная и безответная любовь. Первая красавица школы, а еще умница, отличница, победительница всех подряд школьных олимпиад по физике и математике. После окончания факультета информатики какое-то время поработала айтишницей в принадлежавшей американцам фирме. Очень скоро вышла замуж и съехала в Штаты, куда два назад вернулась, оттуда уже одна и уже хакером. Достаточно лихим, по слухам, с уважением в узких кругах, репутацией и ФБР на хвосте за то и другое всякое. Не знаю уж, как они с Генкой разыскали друг друга, но разыскали. В прошлом ноябре я встретил их вместе и поразился искреннему счастью одного и холодной деловитости второй, которую она даже не особо-то и скрывала. Думала, и так сойдет. А он, дурень, вообще ничего тогда не думал. Просто цвел, как майская роза, и благоухал духами Красная Москва. А самое главное, во всей этой... В общем, все Нинка о наших делах знала. До поры до времени они трудились вместе и были и меж ними совет, да любовь, и полный во всем консенсус. А потом эта черемуха вдруг разом отцвела. Дамочка, видно, просекла ситуацию и трезво осознала, что, несмотря на профильное отечественное образование и последующие американские навороты, в равноправные партнеры выпускнику трехнедельных компьютерных курсов для чайников не годится. Просто тупо не тянет, ввиду слишком большой разницы в том, что именуется талантом. А заносить хвосты и шустрить на подхвате, гордая, как три Кавказа, Нинка не пожелала. Закончилась эта история некрасиво, но благополучно. То есть она его возненавидела, а он о ней со временем все понял. При расставании дамочка потребовала, как говорят юристы, материальную компенсацию за потраченное на всю эту любовь-морковь время и еще чуть-чуть сверху за амнезию о подробностях недолгой, но плодотворной совместной работы. Деньги, что Генка ей дал, последними не были, это хорошо, а еще лучше было то, что сделал он это без слез и соплей, со слабой улыбкой переболевшего и только-только вставшего на путь выздоровления тифозника. Вот только случилось все это совсем недавно, и он, разбираясь в хитросплетениях собственных чувств, упустил время и не смог как следует оборудовать хотя бы одну квартиру, о которой не знала бы ушедшая за горизонт любовь всей его жизни. Да и я тоже ушами прохлопала. А в итоге ни тебе бронированной двери в недавно снятой хате, ни пули непробиваемых стекол на окнах, не говоря уже о возможности экстренного вызова вневедомственной охраны и, конечно же, двух, как минимум, запасных выходов. В общем, взяли нас, как последних лохов. Вполне заслуженно. Все это успело пронестись в голове, пока тезка любезно передавал мне чашечку, а я ее с поклоном благодарности принимал. Отпил, не чувствуя вкуса, и изобразил намек на вежливый кулинарный оргазм. «Ловко ты нас подсек!» — отставил я тару и с разрешения Толи угостился сигареткой. «Мои поздравления!» «Да ладно тебе!» — отмахнулся тот. «Не о том говорим!» «О чем надо?» — вступил в беседу Генка. «Да о том, друзья, что нас ждут конкретные дела», — воскликнул тезка, — «с вполне конкретными гонорарами». «В десятки миллионов евро?» — ехидно спросил я. «Счастье-то какое!» «Я говорил о конкретных гонорарах», — отрезал Толя, — «и реальных, а сказки деткам на ночь читать будете». «До этого еще дожить надо», — подал голос Генка. «Так живите, кто не дает?» — Толя допил кофе и поставил чашку на пол. — «Сделайте это дело, и свободны, как ветер над шашлычной. До следующего, ежели пожелаете мероприятия. Как вам такое?» «Звучит заманчиво», — бывший одноклассник бросил на меня взгляд и почесал нос. Потом вторично, посчитав, видимо, что я с первого раза не понял. В третий раз орган обоняния тревожить не стал, потому что я мигнул. А на деле посмотрим. «Золотые слова!» — восхитился наш новый общий друг и благодетель. Встал и с наслаждением потянулся. «Вперед к подвигам, джентльмены!» Уже знакомый шкаф дождался, пока я обуюсь. Потом ласково меня обнял и отконвоировал к выбитой гостями двери, где меня поджидал высокий худощавый парень. Тот подцепил меня пальцем за ремень сзади, слегка приподнял, встряхнул и поставил на пол. «Пошли, малыш!» — сказал ласково. Мы выстроились в походный порядок. Мент, то есть полицай в форме, дальше мы с этим организмом и двинулись вниз по лестнице, точнее, просто двинулись эти двое, а я успевал и ногами передвигать, и считать про себя. Вендиспансар 1, вендиспансар 2. На счет 12 все и началось. Сверху послышался шум, гам, треск и писк. Этот Генка, согласно ранее разработанному плану, принялся размахивать конечностями. На его нейтрализацию у охраны по-любому должно уйти несколько секунд. Не потому, что все китаисты в совершенстве владеют ушу, кунг-фу и чем-то там еще. Серьезные люди на такую ерунду время не тратят, но Гена, мужик крупный и не слишком хилый, чтобы там об ученых не говорили, работать против него жестко, уверен, не разрешено, а мягко не сразу получится. Поэтому, чтобы его без серьезных травм нейтрализовать, понадобится от 7 до 10 секунд, очень для меня не лишних. Мент, то есть полицай, даже не успел толком среагировать. Получил от меня пинок в спину и улетел вниз по ступенькам. А охранник дернулся на шум и на короткое время ослабил персонально ко мне внимание. Я душу ударил его туда, куда в боксе бить запрещено, то есть в район между коленом и пупком, и рванулся вниз. Выбежал из подъезда, проскочил мимо покуривающих служивых, и под их вопли и мат во след наладился прочь со двора в сторону дороги. Обернулся на бегу. Следом за мной огромными прыжками мчался только что оскорбленный физически и морально мой персонаж. Личико его персонально мне при встрече ничего позитивного не сулило. Я чуть слышно пискнул и наддал. Он тоже. Перепрыгнул через невысокую металлическую ограду и резко изменил направление. Нам, малышам, без этого нельзя. Обогнул ржавые качели и рванул к домам напротив, выиграв тем самым несколько метров. Не стоит соревноваться с высокими и длинноногими в беге по прямой, а на виражах уже у нас появляется шанс. Я миновал проход между домами, чудом увернулся от несущегося на скейте толстенного парня и, буквально спинным мозгом, чувствуя приближение погони, проскочил между кустами и рыбкой нырнул в бетонную трубу нереально большого диаметра. Встал на четвереньки и принялся очень резво перебирать конечностями. — Не забывай о трубе, — помнится, — сказал Генка. — Я и не забыл. О том, что буквально через пару метров начнутся сюрпризы из разряда неприятных. Здоровенный кусок бетона внизу и через буквально метр еще один, поменьше размером, сверху, в оплетке из арматуры. То ли заводской брак, то ли черт его знает зачем и что и почему. Мне встречи со всем этим избежать удалось, недаром некоторое время назад, как следует, здесь погулял. А вот моему спарринг-партнеру по забегу точно не повезло. Видно, впадлу было скакать за мной на четвереньках, за что и поплатился. Сначала споткнулся, взревел от боли, и тут же въехал головой в железо и бетон. Пискнул и затих. Остаток пути в потемках я преодолел по-прежнему в положении примата, зато в гордом одиночестве. Выскочил наружу, встал, наконец, на ноги, взбежал на пригорочек, спустился с него и оказался перед железнодорожным полотном. Узловая станция находится совсем рядом, и составы не успевают как следует разогнаться, поэтому запрыгнуть на ходу не составило особого труда. Я с комфортом устроился в полувагоне со щебенкой и покатил. Куда? А хрен его знает. Вообще-то мне надо в Москву. Дела у меня в столице.